Глава 15. Иллика. Как же она зла! Девушку почти физически трясло от злости, пока она одевалась. Муж еще спал, и она еле сдерживалась, чтобы не разбудить и не наорать. Потому что все пропало, и кто-то должен за это ответить, хотя бы так. Ну и сама она, разумеется, может побиться головой о любой из тех деревьев. Вот только вряд ли это что-то исправит. О том, что муж вдруг проникся к ней, если не симпатией, то как минимум желанием, она догадалась. И это ее, признаться честно, немало веселило, радовало, заставляя ощущать свою власть и предвкушать скорое выполнение задания богини и избавление от брака. И вот теперь... А главное, непонятно, что на нее саму нашло. Зачем-то потащилась за ним в лес. Ну, это еще ладно. Обниматься-то зачем бросилась? Да и потом... Ох! Нет, в какой-то мере она даже обожала его вчера. За клинки. Но не настолько же! В общем-то, любовником ее муж и в самом деле оказался неплохим. Даже если сделать большую-пребольшую скидку на то, что ей вообще понравилось бы, наверное, что угодно. Настолько накрыло желанием. Но будь он даже самым лучшим в мире, все равно она не хочет замуж. Не хочет быть привязанной к одному единственному мужчине. Тем более так крепко, что ее жизнь в самом прямом смысле зависит от него. И тем более к колдуну. Она уже успела одеться и собиралась уходить, когда он ее позвал. «Иллика», — сказал Акар и замолчал. Девушка напряженно ждала, с тоской уставившись на еле-еле начинающийся рассвет. «Что скажет-то? Ты сама ко мне пришла?» Она и так знает, что сама, и даже смутно помнит, что с его стороны была скорее реакция на ее действия, нежели собственная инициатива. Но от этого ей только хуже. Вот правда. «Ты как?» Удивительно бережно спросил мерзкий колдун. И девушка, молча и не оглядываясь, направилась в лагерь, глотая невесть, откуда взявшиеся злые слезы. Лагерь еще спал. Даже часовые и то, кажется, дремали с открытыми глазами, уверившись, видимо, что нападения ждать не стоит. Илька думала, что он придет сразу за ней. Даже пару резких фраз заготовила, если он полезет к ней с разговорами. Но колдун все не шел. И чем дальше, тем настойчивее мысли об этом ввинчивались в ее сознание. Почему не идет? Заблудился? А если на него напали? Воспользоваться силой он не может, а клинки она забрала. И вовсе нет ей дела до этого мужчины, волею богов, объявившегося в ее судьбе. Зато есть дело до своей жизни. И она привязана к его. Вот же напасть! «Найду! Сама прибью!» — пробормотала девушка, снова покидая лагерь. «Не часовые, а раззявы какие-то!» Акар был все там же, где она его оставила. Там, где их накрыло страстью прошлой ночью. И у Ильки невольно что-то сладко ёкнуло от невольно нахлынувших воспоминаний. Даже повторить захотелось. Ведь второй раз уже ни на что не повлияет. Брак и так заключен окончательно. Ну так почему бы не попробовать? Каков он на самом деле, ее муж? Другим, не менее яростным порывом, пришло желание хорошенько ему врезать. И ведь есть за что. Поводов более чем достаточно. Да хотя бы за то, что он тут сидит с закрытыми глазами и непонятно, что делает, пока она там за него волнуется. Ну, то есть не за него, за себя. «Эй!» — грубовато окликнула его, и так как он никак не отреагировал, приготовилась врезать. Но не вышло. «Хочешь знать, что произошло?» — сказала Кар, открывая глаза, когда она уже замахнулась. И девушка остановилась. Помолчала. Затем села напротив, на расстоянии 1,5 метра, и серьезно сказала. «Рассказывай». «Разумеется, это только мое предположение», — зачем-то стал уточнять муж. «Но я в нем довольно-таки уверен». «Говори уже», — буркнула Илика, чувствуя себя как-то стесненно. Дурацкое и давно забытое ощущение из юности. Ей-то казалось, что она давным-давно его вытравила из себя. Но, видимо, случившееся ночью слишком сильно выбило почву из-под ног. «Этот зов», — начал колдун, и она еле удержалась, чтобы не переспросить, — «был направлен не на нас». «Уже хорошо», — подумала девушка, — «хотя, с другой стороны, не знаешь, что и обиднее. Проиграть в чем-то намеренно напавшему на тебя врагу, или же и вовсе оказаться случайной жертвой, вовсе не в тебя отправленной стрелы». «Но мы с тобой его почувствовали из-за силы», — продолжил муж. И тут уже девушка не утерпела. «Ты почувствовал, не мы. Я никакого зова не ощущала». «Ощущала», — спокойно возразил Акар, но чуть раздраженно прищурился. «Если только ты не хочешь мне признаться, что давно изнывала от желания стребовать супружеский долг и отправилась вчера за мной полностью осознанно, и именно за этим». Илька швырнула в него шишкой и промолчала. «Интересно, это он после их близости такой наглый стал? Или всегда такой, когда речь идет о том, в чем он разбирается лучше окружающих?» «Так вот», — почему-то смягчился муж, потирая плечо, в которое угодила шишка. Илька бросила от души. «Ты не смогла отследить, что это было, но тебе просто захотелось прийти сюда. Ты ведь не за мной шла, а на это место, так?» «Так. Тогда я продолжу. Я думаю, что зов был направлен на жителей поселка на том берегу. И мосты были разрушены не ради нашей группы, а чтобы не пустить никого лишнего туда в момент обряда. Обычные люди не почувствовали бы ничего с такого расстояния». «Да они и не чувствовали. Весь лагерь прекрасно спал». «Я обычный человек», — обиженно буркнула Илька. То, что Акар упрямо пытался вписать ее в ряды колдунов, как-то не радовало и не льстило. «Как скажешь», — согласился муж, снова закрывая глаза и доводя этим Илику до бешенства. Она уже прекрасно поняла. Это вовсе не означает, что он услышал, принял или хотя бы обдумал ее точку зрения. Скорее, что ему лень и неохота спорить. И за это вот наплевательство и уход от диалога хотелось его то ли придушить, то ли хорошенько дать по голове. «Перестань так делать!» — потребовала девушка, вскакивая и мысленно похвалила себя за выдержку и работу над собой. «Как же!» — дала ему шанс уладить все мирно. Внесла, так сказать, свою лепту в развитие супружеских отношений. «Хотя...» Ей уже хочется хорошей драки. Или же повторения того, что было ночью. Но признаваться в этом желании она не готова даже себе самой. «Как?» — приоткрыл один глаз мерзкий колдун. «Перестать с тобой соглашаться?» «Вот честное слово», — сказала Илька самой себе. «Я сделала все, что могла. И даже больше». «Ну все!» Зло и радостно предупредила она, откладывая клинки в сторону. «Защищайся!» И попыталась врезать ему ногой. «Нет, совершенно не жалко. Во-первых, этот тип победил Тинко, а значит, просто так его не возьмешь. А во-вторых, если и пропустит от неожиданности удар, то так его мерзкой колдовской физиономии и надо». Акара, правда, оказался непрост. Поймал ее ногу и дернул, пытаясь уронить ее и поднимаясь сам. Но она извернулась, перекатилась и встала напротив. «Я с женщинами не дерусь», — сообщил ей муж, делая шаг назад. «А я не сплю с колдунами», — — отозвалась она, пожимая плечами. «Хм», — сказал Акар, делая шаг обратно к ней. «Если вопрос стоит именно таким образом...» И напал. Илика вовсе не собиралась его щадить, но почему-то непроизвольно избегала самых неприятных ударов. Но сразу даже это не поняла. И наверняка бы проиграла, не делая карту же самое. Впрочем, она все равно проиграла. Потому что мерзкий колдун применил подлый прием. Поцелуй. И сражение перешло в нечто иное. — Ты маньяк! — сказала девушка, поспешно поправляя одежду. — В лагере, наверное, уже все встали. Вдруг кто придет? — А если уже приходили? Илька не подписывалась развлекать всяких озабоченных. — Не смей меня больше трогать! — Не буду, — согласился довольный колдун. И так посмотрел, что девушка невольно тоже заулыбалась. Вот ведь и правда озабоченный. И что ей теперь делать-то? Может, не так уж и страшно, что не выйдет развестись. А теперь-то, наверное, точно не выйдет. Хотя, о чем это она? Колдуны же не способны на любовь. Так что дева, видимо, просто посмеялась над ней. И может, это и неплохо, остаться в браке с ним. По крайней мере, любовник из него страстный и умелый. Интересно, если у них будут дети, на кого они будут похожи? Представить детей почему-то никак не получалось. Спросить, что ли, нет ли у Акара детского портрета? «Ты так и не объяснил, почему я ощутила зов», — сказала она. Хотелось сказать укоризненно, а получилось как-то тепло и по-дружески. «Возьми себя в руки, Илика. Еще ничего не решено, не кончено и не проиграно». «Потому же, почему тебе так больно было тогда на границе?» «Истинный брак», — пояснил он. И Илька вдруг ощутила какое-то нехорошее предчувствие. «То есть?» — переспросила она, невольно кусая губы. «Нет, этого не может быть. Это было бы слишком». «Тебе досталась часть моего дара», — скупо пояснил колдун. Кажется, эта тема ему не очень нравилась. А может, инквизиторов опасается. Но Илике плевать на этот его дар. И лучше бы его и вовсе не было. Важнее, намного важнее другое. — А тебе? Акар отвечать не стал. Лишь скривился, словно надкусил что-то кислое. Но девушка и так поняла. Вот он и ответ на загадку богини. Конкретно этот колдун, кажется, и в самом деле может влюбиться. И его это явно не радует. А сама Илька еще не поняла, как к этому относиться. Первый порыв — рассказать мужу о божественном условии она подавила. Незачем. Надо сначала определиться самой, чего же ей хочется на самом деле. Пока брак казался неминуемым и неизбежным, от него хотелось избавиться любой ценой. Теперь же, когда замаячила реальная возможность развестись, неожиданно стало как-то не по себе. Да и муж оказался не так уж плох. Девушка злилась за это на саму себя. «Ну, подумаешь, классный секс. Как будто бы первый раз. Но все равно на душе было как-то неспокойно». Кажется, она сама себя загнала в ловушку. Ибо выбор у нее был всего из двух, не очень-то славных вариантов. Либо она живет с нелюбящим ее мужем, а это ей совсем не нравится, либо богиня разводит ее с любящим мужем. А что при этом испытывает к мужу сама Илька, пока непонятно. Но отвращения там уже и в помине нет. Однако, что бы ни испытывала, второй вариант лучше. В конце-то концов, что мешает им обратиться к темному еще раз с просьбой повторно обвенчать? Это если Илька и сама в него влюбится, что, конечно, маловероятно. Да что там, вообще невероятно. День прошел бестолково. Инквизиторы суетились, организовывая переправу через реку. Лошадей пришлось оставить. Нечего и думать было перевести их в небольших рыбацких лодчонках, которые инквизиторы раздобыли в ближайшей деревне. Благо, на той стороне довольно большой поселок. Там наверняка найдутся лошади для принца и Криши, а также парочка для перевозки поклажи. А остальные? Ну, не развалятся чай. Пройдут пару дней пешком до ближайшего города. В пресловутый поселок Илика входила с некой опаской. Что-то же произошло у них ночью. Но с виду все было совершенно обычно. Торопились по своим делам жители, бросая любопытные взгляды на приезжих. Играли дети. Вон стадо коров возвращается с пастбища. И все же отмахнуться от ночных событий нельзя. «Нам точно надо здесь ночевать?» Не удержавшись, спросила она у мужа. Он бросил на нее выразительный взгляд. Дескать, на костер взойти пока не готов. Так что и признаваться ни в чем не буду. И тебе не советую. Но ответил совершенно другое. «Да, дорогая, тебе что-то не нравится?» «Врезать бы ему за это, дорогая. Но не на виду же у всех. Специально ведь ее дразнит». «Что ты, милый? Наоборот. По крайней мере, здесь, я надеюсь, высплюсь», — с энтузиазмом заверила его девушка. «Сегодня что ж, не выспалась, дорогая?» — невозмутимо спросил мерзкий гад. «Что так?» «Да комары в этом лесу какие-то слишком активные, озабоченные», — буркнула Илька, словно бы случайно оступаясь и заезжая мужу локтем в бок для усиления эффекта. «Думаешь, здесь их не будет?» — невозмутимо спросил колдун. И добавил почти мечтательно. «Я бы на это не рассчитывал». «И Илика, бес бы его побрал!» — ощутила предвкушение. «Кажется, озабоченные теперь не только комары». «Илика», — уже серьезно сказал муж, сжимая ее руку. «Ты ведь понимаешь, что никому ни слова, ни намека. Понимаешь? Иначе мы можем не уйти отсюда живыми». «Да», — сказала она, и дальше они пошли молча. Вот только ее рука почему-то так и осталась в его руке. Как-то все не по плану пошло. Ой, не по плану.